Это одежда. Заметно, одновременно протянули сестрички. Что примечательно, теперь они действительно чувствовали друг друга и могли заканчивать друг за другом предложения не только благодаря многолетней тренировке. Даже страшно представить, какой же это будет смертоносный тандем, когда они окончательно пробудят наследие и избавятся от клейма. Но почему именно такое? А чем вы недовольны? Демонстративно удивляюсь я. Вы же сейчас девушки, и одеваться должны соответствующе. Не говоря уже про то, что когда у вас еще выпадет шанс так нарядиться и не прослыть извращенцами. Когда-когда, летом, фыркнула стратег. Вот убейте, но по именам я так их отличать и не научился. Ладно, брысь отсюда. Будем переодеваться. На последнем слове их одновременно перекосило, а я лишь чудом смог сдержать смешок. Все-таки лишний раз дразнить только пробужденного берсерка, это чистое самоубийство, будь ты хоть трижды бессмертен. 15 минут спустя. Ну, как, ХМ, нимфа, что скажешь? Переадресовал я вопрос единственной настоящей девушке в нашей безумной компании. ХМ, повторила она за мной. Пару раз обошла напрягшихся близняшек. Держите ноги вместе. Такая стойка смотрится нормально у парня, но никак не у миленькой девочки. Не будете следить, заставлю круглосуточно носить туфли на шпильках. Далее, спина. Видя, что Тонкс вошла в раж, я поспешил смыться. Во мне еще были свежие воспоминания о том, как мне довелось летом побывать в роли личной куклы этой маньячки. И ведь ничего не противопоставишь, в таком состоянии от магии остаются крохи. И это у меня, основателя рода, что также дает свой бонус. У сестричек же и этого не осталось. А учитывая то, что им также придется носить еще и ограничивающие магию браслеты, о магии можно забыть до конца каникул в принципе. И вообще, у меня еще дел не в проворот. Начиная тем, что надо разобраться, что же моя подопечная там намудрила со скатом, и заканчивая заказами на Рождество для знакомых и просто жертв моего больного юмора. С этими мыслями я взял в руку небольшой металлический шарик, которых на каминной полке лежало с два десятка, многоразовые портключи между нашей палаткой и строительной площадкой. Слово «активатор», и меня закручивает в вихре переноса. Первым делом, оказавшись на строительной площадке, я накинул на себя согревающие чары. Зачем лишний раз страдать от холода, когда можно просто воспользоваться магией? И только после этого изволил осмотреться и присвистнуть. Что ни говори, а Тонкс проделала просто гигантскую работу. В центре под не менее гигантским металлическим навесом стоял полностью готовый каркас командного центра, вокруг которого стройными рядами лежали десятки фигурных броневых плит, которые в конечном итоге должны будут занять каждое свое место. В дальней части площадки, практически не накрытой навесом, лежал металлический лом, то, что так и не пошло в работу, а выкидывать было жалко. Но интересовало меня сейчас совсем другое, а именно, небольшой ангар, практически гараж, расположившийся между двух скал, и который лишь самым краем попадал под карниз навеса, что позволяло пройти к нему, не увязая чуть ли не по пояс в снегу. Туда я и направился. Так как Нимфодора не заморачивалась с созданием дверей, я смог еще на подходе полюбоваться тем, что стояло в ангаре-гараже. Сейчас скат мало чем отличался по состоянию разобранности от командного центра. Один остов да куча однотипных тонких металлических листов, стопкой лежащих в стороне. Впрочем, это было логично, ведь что пихать внутрь она не знала. Да и я слабо представлял. Нет, не так, я знал, что хочу запихать туда на первое время. Вопрос в другом, а будет ли это работать? Но сначала я, наверное, должен написать, что из себя представляет данный агрегат. Ведь так, ну как несложно догадаться из названия, это чудо силовой ковки, которое в будущем, я надеюсь, станет также чудом техномагии, выглядит, как живой прототип, то есть, как скат, только несколько больших размеров и с измененными пропорциями. Так скажем, крылья были в несколько раз меньше, а хвост и вовсе отсутствовал. Чем-то он походил на подводную лодку Бонга из первого эпизода «Звездных войн». «Ну что ж, приступим», — буркнул я и притянул к себе первую из лежащих в углу неопрятной горкой метел. Простое сикоустыка древка с прутьями, и ставшая бесполезной рукоятка летит на пол. Вскоре к ней присоединяются ее товарки. Как уже можно было понять, моя мысль проста. Пускай метлы и стары, но их много. А потому, даже если несколько из них окончательно развалится, остальных должно хватить на то, чтобы дать достаточную тягу для полета. И как по мне, так самым сложным будет их синхронизация и привязка к одному элементу управления, отличному от классического. Но это еще впереди. А сейчас меня ждет подготовительный этап, рубка лишнего. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Это что? Напряженно поинтересовались у меня близняшки, когда я поставил перед ними внушительных размеров стопку книг, этикет, потом советы по тому, как быть настоящей леди. Еще, кажется, где-то внизу была книга «100 способов ублажить мужчину». По мере моего монолога лица у сменивших половую принадлежность парней все больше бледнели и вытягивались, а от моей доброй улыбки они и вовсе судорожно сглотнули. Впрочем, их можно понять. Тонкс при помощи магии неплохо справилась с самостоятельно возложенной на себя миссией, и парочка рыжиков познала всю глубину отчаяния и ужасов. Проще говоря, их нарядили, как кукол, в перетекающие с нежно-розового внизу в ярко-красного цвета сверху короткие платья. Им сделали макияж, прически, нацепили сережки в проколотые уши, также воплотили в реальность угрозу по поводу каблуков и, кажется, даже приложили сверху чем-то наподобие магического корсета. По крайней мере, дышали несчастные очень осторожно и спины держали так, будто шпалу проглотили. Ошейники были скрыты под чем-то в тон платьем с растительным узором, чему я не берусь дать название. Браслеты же на конечностях были сверху украшены лентами и потому не привлекали к себе внимания. «Расслабьтесь», — хмыкаю я, заметив, что на открытых плечах начала медленно проступать жесткая шерсть боевой формы. «Это книги по чарам». Уф, близняшки облегченно вздохнули и чуть ли не обнялись от радости. «В общем так, стал я более серьезным. То, что вы все каникулы пробудете в этих обликах, не значит, что ничего не будете делать. Но, так как магией вы пользоваться не сможете, в том числе и в зельеварении, то будете проводить чисто теоретические изыскания». На тему, робко интересуется стратег. Что удивительно, в женской ипостаси именно он стал более разговорчивым. Магические зеркала, точнее, та их разновидность, что любит болтать и изменять отражение. «Мне надо, чтобы вы нашли эти чары и по возможности разработали новую форму. Конечная цель – создать зачарование для стекла, чтобы на нем отображалось подобие тактического интерфейса». «Тактического чего? А, тьфу ты!» Я раздраженно поморщился. «Извиняйте, мой косяк, Тонкс. Звали, мастер». Из своей комнаты высунулась девушка с очередной книгой по биологии. «Приодень наших красавиц. Мы идем в город отдыхать и собирать нужную информацию». В ответ раздался двойной обреченный стон от рыжевласок и предвкушающий смешок от метаморфа. Нас ждали развлекательные центры Лондона, а также немногие из начавших открываться игровые клубы. Поместье Гринграсс, малая гостиная, Рождество. Дафна Гринграсс с легкой улыбкой наблюдала за младшей сестрой, в данный момент увлеченно срывающей очередную оберточную бумагу с очередного подарка. Пускай род Гринграссы был небогат, но он всегда был сплоченным, а маска ледяной принцессы Слизерина, которую девушка носила в Хогвартсе, была лишь защитой, как себя, так и родных. Ведь о том, что в родовых сейфах денег не так уж и много, никто посторонний не знал. Да и девушка признавалась сама себе, подобная маска ей была самой полезна, так как надежно защищала от лишнего внимания, в том числе и от будущих женихов. Нет, Дафна знала, что рано или поздно она как достойная дочь своего рода будет обязана выйти замуж за не менее достойного члена другого рода. Слова «все ради процветания рода» были для нее не пустыми. Но иногда ночью, укрывшись с головой покрывалом, девушка, как и другие в ее возрасте девушки, мечтала о чем-то большем, чем о снобе муже с раздутым самомнением, родословной длинней, чем борода Мерлина и банковским счетом немногим меньше, чем все та же борода. «Ой, сестра, а это тебе», — Астория сунула девушке в руки средних размеров коробку, упакованную в зеленую бумагу, перевязанную двумя лентами, желтой и черной. «Хаэм», — наследница рода задумчиво посмотрела на коробку, но подумав, что домовики бы не пропустили ничего опасного, потянула за ленточку, тем самым развязывая узелок. Мгновение, и крышка на коробке, отлетев в сторону, выпустила наружу что-то красное, очень юркое и мягкое. Дафна с удивлением, практически граничащим с шоком, смотрела на толстого плюшевого лисенка с 9 коротенькими и не менее толстыми хвостиками, что сейчас топтался на ее коленях, устраиваясь поудобней. «Это от кого?» Сестренка придвинулась поближе с интересом, наблюдая за наконец устроившимся со всеми удобствами игрушечным лисенком. «Есть подозрение, Дафна медленно провела по спинке оживленной магией игрушки, ощущая, что внутри есть что-то твердое. А вот это, похоже, настоящий подарок, думала она поздно вечером, сидя на кровати и держа в руках компактный пятизарядный черный револьвер со странным названием Ruger LCR, на котором ярко сияли руны, так похожие на те, которые были на том чудище, что Ридлис называл своей прелестью. Хаэм помнится, он говорил что-то о гареме, надо это обдумать, очень хорошо обдумать. Башня рода Лавгуд, луна Лавгуд, все тоже Рождество. Хаэм, новый зверь, девочка с интересом наблюдала за медленно прыгающим по полу игрушечным зверем, воплощавшим в себе фантазию какого-нибудь безумного химеролога. Рога оленя, крылья орла и тело кролика с какими-то слишком большими задними лапками. Цвет девушка затруднялась ответить. Сизый, наверное, или бежевый. Похоже, игрушка, кроме необычного облика, еще и могла менять цвет. Миленький, наконец, вынесла она вердикт. Моя редисочка, а что это за зверь? В комнату дочери зашел сонный мужчина. Для редактора и хозяина придир вставать столь рано, в час дня, было жутко непривычно. Зайцелоп, луна улыбнулась своей отстраненной улыбкой и, поймав названную игрушечную зверушку, сунула ее под нос отцу. «Правда, милый, правда», — сонно кивнул отец. «Как думаешь, может, стоит посвятить новому виду первую страницу?» «Хаэм, как скажешь, моя ягодка, как скажешь», — мужчина, в очередной раз сонно похлопав глазами, пошлепал в ванную. «Хогвартс, Гарри Поттер, ну, вы уже догадались, что все тоже Рождество, Хаэм, и что это?» Гарри непонимающе посмотрел на доставленную коробку. Размеры были не особо крупные, но все-таки не маленькие. Пожав плечами, паренек дернул за шнурок, что свисал с одного края коробки. Стоило это сделать, и коробка просто исчезла, оставляя, тем не менее, свое содержимое на месте. Содержимое больше всего напоминало полуразобранное стоматологическое кресло. «Ух ты!» – раздался удивленный голос Суигента, вышедший из невидимости. «Ты знаешь, что это?» «Ага». Даймон, не дожидаясь следующих вопросов, подлетела к креслу и растянулась на нем. С жужжанием и шелестом задвигались детали подарка, медленно скрывая в себе своенравную куклу. Каково же было удивление Гарри, когда механизм в конечном итоге собрался в напол головы выше его самого. Суигента. Голую Суигента. Голую Суигента, плотоядно смотрящую на него. Это что? Это дополнение к моему телу. Основная задача – сопровождение и защита. Но первым делом я хочу использовать его для своей основной цели. К какой? Почуявший неладное Поттер попытался было медленно сдвинуться в сторону выхода, но было поздно. Его поймали и перекинули через колени усевшейся на его же кровати куклы. За нежелание думать своей головой, припечатала Суигента, нанося первый удар по пятой точке избранного. Это за нежелание изучать историю собственного рода. Это за... Подарок оказался очень полезным, но оттого не менее неприятным. Малфой Мэннер. Нарцисса Малфой. Советую ходить на прорицание, вы таки догадались, что сейчас Рождество. Хаэм, в одном хмыке сиятельная леди смогла передать всю гамму тех чувств, что обуревали ее в данный момент. Все-таки не каждый день тебе приходит письмо, да еще и с таким содержанием. Женщина вновь, как за минуту до этого, покачала головой и еще раз перечитала письмо, а также контракт, прилагающийся к нему. Если обобщить всю ту информацию, что она получила, то выходило, что ей предлагали следующее. Она подписывает этот контракт о неразглашении, а взамен получает секрет состава, что применили к ее мужу летом. Также она могла применять этот самый состав исключительно к своему мужу. Еще был пункт, где говорилось, что информацию о зелье она может передать лишь следующей леди Малфой, только предварительно взяв с нее аналогичную клятву. И никому больше выдавать секреты она не может. Это напрягало, даже нервировало и пугало, но перспективы завораживали. Все-таки Люциусу давешняя встряска пошла на пользу, да и по возврату к прежнему облику холодный аристократ стал несколько более открытым. По крайней мере, теперь он изволит время от времени исполнять супружеский долг. Вспомнив последнюю ночь и то, что ее муж вновь начал постепенно покрываться ледяной коркой отчужденности, женщина решительно поставила подпись в контракте. Несколько мгновений на то, чтобы магия приняла ее клятву, и перед ней проявляется название зелья и инструкция к его применению. Женщину прорвало, она смеялась до слез от чистого сердца, чего с ней не случалось уже очень, очень давно. Оказывается, разгадка лежала на виду, а никто за сотни лет использования этого зелья так ни о чем и не догадался. Веселье женщины прервал появившийся домовик, которого Малфой купили взамен Добби, которого взорвало вместе с Совятней. Мелкое молодое существо начало лепетать что-то непонятное по поводу драка. Понимая, что ничего толком не добьется от этого недоразумения, леди поспешила в спальню сына, да так и замерла на пороге. Вместо сына по комнате носилась белокурая девочка и громко материлась. Не удержавшись, женщина наложила силенция, а потом, немного подумав, и инкарцера, и лишь после этого занялась осмотром комнаты. Зная, что именно является причиной метаморфоз сына, нарцисса быстро нашла и источник заражения. Им оказались три шоколадные жабы, которые, будучи полыми внутри, были наполнены оборотным зельем. По телу женщины прошла легкая волна магии, напоминающая о подписанном контракте, и она без особого сожаления бесследно уничтожила улики. Взгляд, который она бросила на начавшего соображать драка, заставил последнего даже в состоянии гусеницы попытаться уползти подальше. Дом Грингеров. Гермиона Грингер, вы все еще не записались на прорицание, а ведь талант налицо. Мам, пап, мне надо попасть на косую аллею. Девушка в сопровождении своего князла практически скатилась по лестнице. Что-то случилось, доченька? Мать недоуменно посмотрела на чем-то сильно возбужденную дочь. Вот, ей сунули под нос небольшой лист пергамента, но прочитанное не принесло какой-либо конкретики в происходящее. Ничего не понимаю. Проверка крови, оплачено, время встречи, что это значит? Он простил меня, Гермиона чуть ли не плакала от облегчения, или хотя бы дает на это намек. Ты о чем? Позже, все позже. Сейчас мне надо попасть к гоблинам. Девочка не менее резво унеслась наверх одеваться. Ничего не понимаю, женщина покачала головой, но все же отправилась в гараж прогревать машину. Кабинет директора Хогвартса. Альбус Вульфрик мне влом. Короче, Дамблдор, Трелани уже идет по вашему следу. Таки шо это было? Старый маг шокированно потряс головой. Очередной подарок оказался ловушкой. Причем никакая магия ее не смогла выявить, сообщив лишь то, что на коробку наложены чары голосового послания. А стоило ее открыть, как на весь кабинет чей-то голос дико проорал: «Да будет свет!» После чего этот самый свет заполнил все вокруг, хорошенько оглушив при этом великого светлого мага. Когда же Дамблдор начал хоть что-то соображать, оказалось, что от подарка остался лишь пепел. Кто-то надежно позаботился о том, чтобы замести все следы своей шутки. Глава 36. «Слушай, это что?» Мне под нос сунули стопку пергаментов. Оторвавшись от собственных расчетов по поводу синхронизации работы метил в скате, я более внимательно изучил бумаги. Хм, это свертка пространства для доспеха. Пожимаю плечами. И, что и, уф, рыжевласка тяжело вздохнула и помассировала глаза. Я хмыкнул, даже этот жест получался у сестренки очень мило. Заметив мою ухмылку, девушка раздраженно рыкнула, но развивать этот мотив не стала. Вместо этого заговорила по теме обсуждения. Ты хоть понимаешь, что в таком виде чары пускай и будут невероятно сильны и устойчивы к повреждению, но ни чар уменьшения, ни возможности их поместить в бездонную сумку, уже не будет. Понимаю, согласно киваю я. Как ни странно, но именно на это и мой расчет. В смысле, ну, смотри, отобрав листы, я разложил их в порядке формирования моей мысли и воплощения ее в металле. Видишь вот этот узел, он позволяет искажать пространство внутри брони, вот этот отрицает критическое деформирование. Получается эффект кривого зеркала, который к тому же абсолютно безвредный для попавшего под него. Далее идет этот узел, большое отрицание с завязкой на пространство, хм, а это что еще, а это исключение. Портключ, хм, стратег, а это была именно она, задумчиво почесала в затылке, какой-то он нестандартный. Конечно, хмыкаю в очередной раз, на нем сняты большинство ограничителей, а смысл, носителя же просто превратит в кровавый фарш. А кто говорил о носителе? Постой, ты что, собираешься создать призывные доспехи? А ограничители сняты, чтобы пробивать большинство стандартных антиоперационных щитов. В том же Хаге это, конечно, не прокатит, но вот на краю его щитов, около того же запретного леса, вполне. Также есть шансы на пробивание защиты какого-нибудь Мэннера. По крайней мере, если удастся найти достаточно мощный источник энергии. Хм, а ведь это может получиться. Но что насчет надевания? Ведь такую махину просто так не нацепишь. Это тоже не проблема. Единственный минус состоит только в том, что нельзя призвать броню прямо на себя, порвет в клочья. Все-таки пространственных искажений и так слишком много. Ты же это как-то решил, правда? Ага, я покопался в разбросанных на столе листах, мимоходом отметив, что надо будет готовые чертежи и записи занести в кодекс рода. Не знаю, как у других родов, а у меня кодекс по совместительству должен будет служить книгой достижений и изобретений рода, а не только сводом правил и законов. Тоже, кстати, неплохой способ защиты информации, чужак просто не сможет добраться до нее. Наконец, искомое было найдено. Смотри, это называется десантная капсула. Перед заинтересованно склонившейся сестрой появился чертеж устройства, высотой чуть больше 3 метров, в сложенном виде напоминающее сильно вытянутую вверх пирамиду в хай-тек стиле. Рядом было ее же изображение, но в раскрытом виде, жуткая мешанина из десятков сегментных конечностей с фиксатором на конце каждой, и объясняющая все, по крайней мере, мне, приписка. Тони Старк рулит. А вот здесь я ткнул пальцем в боковую часть чертежа. Расположен модуль для установки дополнительного ручного оружия. Но все-таки надевать броню прямо на поле боя. Ну, во-первых, что мешает призвать ее заблаговременно. А во-вторых, вот, рунная цепочка. Раньше ее многократно наносили на ростовые щиты. У нас же эти самые щиты заменяют сами стенки капсулы. Они довольно-таки толстые и в идеале должны быть многослойными. Потому даже против адского пламени смогут устоять, правда, не больше минуты. Но этого времени должно хватить для облачения в броню. Угу. Но что насчет снятия этой самой брони? Ну, либо воспользоваться капсулой, либо парировать изнутри. Правда, в последнем варианте броня превратится в неопознаваемую груду металла. Что, впрочем, тоже неплохо, ведь если придется спешно отступать с поля боя, то нечего оставлять противнику хоть какие-то вменяемые улики. Вот теперь мне стало спокойнее на душе, рыжевласка облегченно выдохнула. Ладно, раз разобрались с этим вопросом, то теперь посмотри на это. Пока что это то, что у нас выходит по составлению чар для стекла. Передо мной положили очередной лист пергамента с расчетами и стеклянный прямоугольник, не иначе как тестовый образец. Что делаешь? Над моим ухом склонилась Тонкс. Да вот, начал зашиваться с расчетами и решил сменить поле деятельности. Алхимия, ХМ. Что-то я раньше не замечала за тобой подобных талантов, а их и нет, пожимаю плечами, но пару химических опытов еще с прошлой жизни помню, вот и решил проверить, будет ли какая-нибудь польза от выращенных кристаллов в магически насыщенной среде, а где взял ингредиенты, они же наверняка не дешевые, как не смешно звучит, но купил я их в Лондоне за пару фунтов, когда мы выгуливали близняшек. Причем в магазине для садоводства, и ты думаешь, что столь дешевый ингредиент может иметь хоть какую-то ценность? Знаешь, я иронично посмотрел на девушку. В средние века платину считали фальшивым серебром и использовали вместо грузил в трюмах кораблей, чтобы те не переворачивало. Да, истина где-то рядом, ага, и главное на нее не наступить. К тому же я планирую добавлять вот это зелье. Машу зажатой в руке бутылкой, зелье стимуляции выработки маны, или если быть совсем точным, то зелье позволяет лучше притягивать рассеянную вокруг энергию, им, кстати, даже артефакторы в своих поделках иной раз пользуются, и Ликито Мавиит, Мавиит, 3Х, я Ликито Мавиит, и Ликито Мавиит, Мавиит, 3Х, я Ликито Мавиит, и Ликито Мавиит, Мавиит, 3Х, я Ликито Мавиит, и Ликито Мавиит, Мавиит, 3Х, я Ликито Мавиит, Аллу Гирлс Алла Вертхе Ворлд, оригинал Мацтунт Манпон Яцесиман, и Лови Хоф Аллу Гирлса Мавитхем Боды, Антхен Я Мавия Боды, Уна Мавиит, Ницы Анцвеит Анцексы, Алрикхт, и таки как это понимать, я с мрачным видом наблюдал за близняшками, те, в данный момент, нацепив зачарованные перчатки, весело танцевали под зажигательный мотивчик, доносящийся из на днях купленного радио, и все бы ничего, если не тот момент, что перчатки были связаны протеевыми чарами с закрепленными наподобие стенда, манипуляторами, что полностью повторяли их движения, а двухметровые ручища столь экспрессивно машущие, это несколько напрягает. Ну, нам стало скучно, к тому же мы решили взять пример с тебя и сменить род деятельности. ХМ, ясно, я усилием воли удержался от жеста рука-лицо. Похоже, у сестричек помутнение сознания из-за бушующих гормонов. Других причин для того, чтобы пытаться испытать довольно-таки сложный артефакт таким образом я не вижу. А потом мне в голову пришла чудесная, для меня, мысль. Экспекто патронум. Выскочивший из палочки лис вопросительно уставился на меня. Широко улыбнувшись, начинаю диктовать сообщение. «Нимфа, заскочи на площадку, наши малышки скучают». После чего мог полюбоваться сильно побледневшими лицами близняшек, начавших судорожно искать пути к отступлению. Только вот в заснеженном лесу, где снега минимум по пояс, Хагрида, бежать некуда. Да и легкие платья с туфлями на шпильках, не говоря уже о полной блокировке магии, это не то, что способствует побегу. Не спасут даже амулеты с согревающими чарами. Тех в такой мороз вне пределов строительной площадки надолго не хватит даже в магическом лесу. Ну что, пташки, устали от отдыха? Весело интересуюсь у затянутых в тяжеленные бальные платья рыжевласок. В ответ лишь возмущенное пыхтение и топтание на месте. Если с первым все понятно, Тонкс еще на первом часу устал от их возмущенных воплей во время наведения марафета и наложила мощное силенце, то второе было сугубо заслугой кроя платьев и высоты каблуков. Хм, нимфа, тебе не кажется, что ты слегка перестаралась? Они же не то что шагу ступить не могут, они лишний раз вдохнуть не способны. Ну, сидящая тут же в гостиной девушка слегка смутилась, о чем говорили порозовевшие волосы. Возможно, я слегка переборщила, но посмотри, какие они милашки. Да это уже клиника, тихо пробормотал я, прикидывая, стоит ли заказывать для девушки Даймона, чтобы та могла наконец успокоиться и наиграться в куклы, а также прикидывая, не слишком ли мне будет жалко оставлять довольно-таки дорогой одушевленный артефакт один на один в лесу с нимфодорой. Все-таки она по крови Блэк, а это накладывает свою печать. Моя рука все-таки выполнила известное действие. Что такое? Девушка непонимающе уставилась на меня. Освобождая этих узниц высокой моды и срочно в Гринготс. Зачем? Будем делать ход конем. Нимфодора, я мрачно посмотрел в глаза метаморфа. Та в свою очередь подобралась. Полным именем я называю ее очень редко и в исключительных случаях. Кто ты? Метаморф. Тонкс, девушка замолкла, осознавая. Блэк, да, Блэк, а что это значит? Ну, не грузись, я и так объясню, тяжело вздыхаю. Все-таки это мой косяк, слишком расслабился, забыл, не подумал, еще один тяжелый вздох. Ты Блэк по крови и вполне можешь претендовать на звание главы рода, раз Сириус вместо того, чтобы принять магию рода, страдает фигней, ломясь по ночам в гостиную Гриффиндора. Но я не хочу. Нимфодора, мой взгляд из усталого превратился в тяжелый. А теперь подумай вот над чем. Никто проклятий с рода Блэков не снимал. И тебя из рода не изгоняли. Что это значит? Ага. Итак, время упустили. Твое малое совершеннолетие, как впрочем и полное, уже прозевали. А значит, что на тебя проклятие действует в полной мере. Но я ничего не ощущаю. Да, иронично вскидываю бровь. А это что? Киваю на запертых в своих платьях близняшек. Да они абсолютно беспомощные куклы. Даже пальцами шевелить в этих перчатках могут с огромным трудом. Добавь пару целительских заклинаний для поддержания гигиены. Наложи паралич на пальцы. Повреди минимально лодыжки, чтобы скорость передвижения была малоотличимой от нуля и они станут твоими вечными игрушками. Никакое пробужденное наследство не поможет в таком виде. Да и мое переодевание, что ты устроила летом в Японии, уж слишком напоминает навязчивую идею. И то, что ты не наигралась в детстве в куклы, не является оправданием. А мысленно добавляю, а еще по канону ты вышла замуж за оборотня. Это раз. А во-вторых, чуть ли не сразу после родов ввязалась в битву осла с бобром, где и сгинула. Это тоже наглядный пример проклятия безумия рода Блэков. И что делать-то? Как я говорил, отправляться в Гринготс. Пожимаю плечами, немного подумав, все же продолжаю. Впрочем, есть еще один вариант, отречься от рода. Только вот есть большая вероятность получить откат, а заодно лишиться родового дара, перестав быть метаморфом. Все-таки наказание для взрослого мага жестче, чем для ребенка. Сказать, что наше появление на Косой Алли вызвало небольшой фурор, ничего не сказать. Все-таки не каждый парень моего возраста может похвастаться наличием в сопровождении трех брюнеток горничных. Да-да, именно брюнеток, ибо близнецов в магическом мире, к тому же рыжих как бы немного, особенно подходящего возраста. А давать лишнюю пищу для умеющих думать лучше не надо. К сожалению, появиться закутавшись в глухие черные мантии с капюшонами было не то чтобы проблематично, просто не дало бы никакого эффекта. Все-таки Сириуса Блэка все еще ищут, и Авроры стоят тут и там. Потому появление нескольких подозрительных личностей в таких нарядах насторожило бы. Потому было принято решение по принципу «спрятать в тени свечи». Проще говоря, не можешь спрятать, выпейте как можно сильней. Раскланившись с гоблинами, мы были проведены в один из личных кабинетов. «Сэр Ридлис, мое почтение», — гоблин легонько кивнул мне, — «да приумножится ваша златая сила вашего клана, почтенный кровозуб», — киваю своему поверенному. «Рад, что вы зашли так вовремя в Гринготс». Гоблин оскалился в более дружелюбной улыбке, из-за чего стал выглядеть еще более жутко. Я вопросительно посмотрел на поверенного. «Позволю напомнить наш договор более чем годичной давности». «О, и как?» Ставший совершенно безумным оскал говорил лучше любых слов. «Чудесно. Но прежде чем мы перейдем к конкретным цифрам, я хотел бы попросить вас пригласить сюда поверенного рода Блэк. Позволено ли мне будет узнать о причине подобной просьбы? Вы ведь должны понимать политику нашего банка». «Конечно», согласно киваю и поворачиваюсь к метаморфу. «Нимфа, будь так добра». Вместо ответа девушка приняла свой истинный облик, одновременно отменяя трансфигурацию своей одежды. Особо ничего не изменилось за парой исключений. Белоснежный фартук на талии превратился в тонкий кожаный поясок с серебряным тиснением, да юбка, бывшая до колен, стала более приличествующей для леди Длины. Вся реакция гоблина выразилась в удивленно вздернутой брови, но ничего более. А еще через минуту вошел запрошенный поверенный рода Блэков, с которым заинструктированная по самое не могу еще в лесу, девушка и ушла. «А что до ваших спутниц?» Взгляд у кровозуба был слишком красноречивым, как, впрочем, и пауза. Что ж, было бы глупостью думать, что гоблины, да на своей территории, не смогли бы заметить украшения у близняшек. Потому, скорее всего, сначала он хотел сказать что-то вроде имущества. «Хех, девочки!» Повернувшись к замеревшему дверей сестренкам, я достал из-за пазухи туго набитый галеонами мешочек и кинул его им. «Погуляйте парочку», взгляд на гоблина, «тройку часиков по аллее, но ведите себя хорошо, к аврорам не приставать, в лютный переулок не ходить, свадебные контракты с незнакомцами не подписывать, со знакомцами, кстати, тоже. А пока свободны, когда же я с кровозубом остались один на один», я улыбнулся лучшей своей лисьей улыбкой, не забыв продемонстрировать удлинившиеся клыки. «Ну что ж, приступим к финансовой отчетности», гоблин ответил мне не менее довольной улыбкой. «Все-таки престиж клиента – это также престиж и гоблина поверенного». Пару часов спустя, сидя в кабинете и попивая вместе с гоблином чай, точнее чай пил я, а гоблин что-то наподобие самогона, только приготовленного из грибов, я не мог избавиться от блаженного оскала. «Все-таки этот воинственный народец великолепно умеет применять полученную информацию, также не забывая и о своих благодетелях, причем без какого-либо скрытого контекста, в результате чего, благодаря переданным год назад сведениям, мой счет основательно так разжирел. По-другому и не скажешь. Все-таки почти 400 тысяч галеонов – это круто, очень. А учитывая, что я только что слил гоблинам воспоминания еще за пару лет вперед, то безбедная жизнь моим внукам в пятом поколении – гарантированно. Впрочем, это не значит, что я не собираюсь и дальше хорошенько обогатиться. И для этого я в первую очередь выдал список компаний, акции которых хочу иметь в максимально большом размере. Не обошлось и без классики вроде грызиного яблока и мелкомягкого. Но кроме этого я обратил свой взор и на кое-что не менее прибыльное и что я каждый день могу лицезреть в магическом лесу, а именно, на командный центр. А потому третьей в списке шла компания по производству компьютерных игрушек, что не так давно в очередной раз сменила свое название, и которое в ближайшие годы станет чуть ли не нарицательным. Если кто не понял, то я говорил о Близзарде. Все-таки вселенная StarCraft наравне с серией Варкрафта, как по мне, одна из лучших. Что же до четвертого, Биотвари тоже заслуженно заинтересовали меня, а учитывая, что они только начали раскручиваться, то пакет у меня будет как бы неконтрольный, а потому я в конечном итоге смогу воплотить мечту всех геймеров, переделать ненавистную для меня концовку трилогии эффекта массы, ибо настоящий герой должен не только уметь превозмогать, но и быть чуточку темным, дабы на нем не ездили все, кому не лень, в обмен на бесполезные псевдоплюшки и не менее бесполезные ачивки. Тут бы стоило отдельно обратить внимание на магическую часть мира и дать ему больше возможностей для развлечения, принеся в реальность, раньше времени, тех же героев меча и магии, как это сделал досточтимый Рокот с Седриком в своем фанфике, но, я банально никогда не играл в эту серию. Что уж поделать, в это время я подсел именно на StarCraft и нереальный турнир, а позже, когда дошло дело и до этой игрушки, я ее банально не воспринимал. Уж не судите слишком строго, эх, ну да ладно, всех денег не заработаешь, а те, что уже есть на моем счету, я без особого смущения вложил в вышеперечисленные компании, ни о чем нисколько не пожалел. Впрочем, сложно о чем-то жалеть, когда ты просто стопроцентно знаешь, что прибыль с этого дела будет многократно больше вложенного. По этой причине у меня на счету остались жалкие 30 тысяч галеонов. Кроме той мысли, что вложив, в конечном итоге получу еще больше, я преследовал еще одну, а именно, деньги ведут к застою. Застою разума в первую очередь, ведь это так просто, оплатить работу мастеров, а самому лишь пользоваться готовым. А так, вложенные деньги работают на будущее, заодно заставляя работать и мозг. Ведь в ближайшие пару лет извлечь из бизнеса эти самые сотни тысяч, грозящие превратиться в миллионы, без ущерба для себя, будет проблематично. Правда, неплохая ловушка для самого себя, аналогичную участь ждут и следующие поступления. От приятных размышлений меня отвлекла тихо вошедшая Нимфодора. Ну как, ну это, девушка, покраснев до корней волос, превратившись в живое подобие факела, смущенно почесала кончик носа. Я не спешил торопить девушку, и так было видно, что ей тяжело, или просто неудобно об этом говорить, пускай соберется с мыслями. Потому в данный момент в кабинете происходила сюрреалистическая картина. В кресле посетителя сидит молодой глава рода и неспешно попивает чай с печеньками. У дверей мнется все больше краснеющая, уровень хилубой, фем-версия, девушка. И за всем этим с легким любопытством благодушно настроенный после пары стопок грибной настойки следит гоблин поверенный. В общем, вот, Тонкс, точнее теперь Блэк, продемонстрировала узкое золотое колечко на правом указательном пальце. Хм, ну в общем-то логично, немного подумав, киваю своим мыслям. Хоть изгнания как такового и не было, но в то же время ты не росла в родовом гнезде, а также не проходила всех положенных ритуалов при принятии в род. Почесав бровь, я закусил очередной печенькой и констатировал: что ж, поздравляю, наследница рода. Спасибо, наверное, девушка окончательно сменила цветовую гамму на ярко-красную. Ладно, то нам показываю, что дальше разговор будет более деловым. Что сказал поверенный твоего рода? Ну, я по праву крови теперь имею доступ в особняк на Гримма 12. Также мне выделен один из школьных сейфов. Там много. Угу, что-то еще, даже не знаю, как сказать. В общем, вот, сам смотри, мне сунули под нос свиток с печатью Гринготса. Судя по всему, это были результаты теста. Что ж, посмотрим. Мысленно хмыкнув и отложив вкусняшки в сторону, погрузился в изучение свитка. Так, род, ну тут понятно, родовое имя, хм, прочерк, тоже понятно, девушка не принята по всем правилам, потому магия рода Блэк воспринимает имя Нимфодора как прозвище. Занятно, родовые дары, хм, метаморфизм, раскрыто полностью, магия тьмы, предрасположенность, некромантия, спящий дар. Забавно, но с такими корнями, ничего удивительно. А это еще что такое? Наставник, Рональд Александр Ридлис, глава рода Ридлис. В каждой шутке есть лишь доля шутки, хмыкаю, не удержавшись от нервного смешка. А ведь если подумать, я помог нимфе развить ее дар, да и с первого курса вожусь с ней. Но звание наставника — это как минимум обязывает соответствовать. Да тьма предвечная, это просто круто и очень почетно. Ты ведь поможешь? Как-то уж совсем жалко спросила Нимфодора. Я вздохнул. Нимфа, я давал повод в себе сомневаться, смотрю девушке прямо в глаза. Если не вспоминать о том, что я являюсь твоим магическим наставником, то тебе стоило просто подумать еще вот о чем. Я своих не бросаю, извини, забей, я хорошо тебя понимаю, слишком много потрясений для одного дня, не говоря уже об ответственности, вдруг свалившейся на тебя. В общем, пока расслабься, но не слишком сильно, впереди предстоит достаточно много работы для того, чтобы вытащить твой род из той задницы, куда они сами себя загнали, извращая и доводя до абсурда понятие чистокровности. Глава 37. Не ожидал, я задумчиво чесал затылок, рассматривая слабо светящийся зеленым кристалл, расположенный на столе в гостиной палатки. Это мгглы придумали? Здорово. В один голос заявили освобожденные от платьев близняшки. Здорово-то здорово, только какого? Мордрида он светится, а не должен? Ну, я конечно надеялся на подобный эффект, но не ожидал, что все действительно выйдет. Оторвав руку от затылка, я подергал себя за ухо, после чего взял кристалл в руки. На ощупь тот был слегка теплым и ощущался небольшой заряд магии, где-то на уровне 5 волосин со срезанной бороды Дамблдора. Сравнение, конечно, так себе, но хоть какое-то. Чем ты недоволен-то? поинтересовалась оторвавшаяся от очередной книги, для разнообразия на этот раз с художественной литературой, Нимфодора. «Ты же сам последнее время мне жаловался на то, что тебе не хватает автономного источника энергии, или хотя бы вместительного накопителя. Дело в том, что ХМ, рука снова потянулась к затылку, но я все-таки одернул себя. Слишком просто, и это настораживает. В смысле? Не знаю, но ХМ, я посмотрел на зажатый в руке кристалл. В голове крутилась неоформленная пока мысль. Посмотрел на так и не оторвавшуюся от книжки девушку, которая сейчас тянулась за очередной печенькой. Наблюдая, как та смачно ею хрустит, я наконец понял, что именно меня смущало. Молча повернувшись, выхожу из палатки. Отойдя на край поляны и хорошенько размахнувшись, со всей силы швырнул кристалл вглубь леса, после чего ничком упал в снег. Бабах! Вслед за этим меня обсыпало снегом пополам с землей и древесными щепками, а также послышался треск ломаемых веток и скрип падающего ствола дерева, об который разбился кристалл. «Ты что творишь?» Меня за шиворот вздернули на ноги. Нимфа пребывала в промежуточной форме, на руках появились когти, проступили черные чешуйки, зубы превратились в чистокол и острых игл, волосы стали подобием щупалец. В общем, гибрид человека, чужого и хищника. «Ты зачем вздумал швыряться бомбардами?» «Причем Максима?» Меня еще раз встряхнули. Раздраженно рыкнув, на мгновение позволяю окраситься миру в алые. Время послушно замедляется. Качнувшись в стальной хватке метаморфа, пользуюсь своим меньшим, чем у нее, ростом и как мартышка обвиваю руку девушки всеми конечностями. И пускай та сейчас сильнее меня, но вес у нас более-менее одинаков, потому нет ничего удивительного в том, что она теряет от неожиданности равновесие. Дальше остается лишь подкорректировать наше падение, чтобы в конечном результате оказаться сверху. Охнувшая девушка на мгновение ослабляет хватку, чем я тут же пользуюсь, выпустив уши с хвостом и резко отпрыгнув в сторону. Ну и, нимфа приподнялась на локтях и иронично посмотрела на меня. Облик ее медленно возвращался к более привычному, а я так и замер. Сердце забилось быстрее. Сейчас она вот такая, в домашней одежде и легкой курточке, практически лежащая на снегу и со снежинками в волосах, выглядела просто потрясающе. Мой внутренний зверь, чей голос в промежуточной форме был более громким, чем в граничных обликах, довольно заворчал. Не удержавшись, резко прыгаю к ней. Нимфа от неожиданности слегка отшатывается и как результат теряет равновесие. С тихим возмущенным вскриком она вновь оказывается на спине. Я нависаю сверху, при этом поймав ее запястье и с легким намеком на применение силы, завожу ей над головой. Глаза девушки слегка расширяются от осознания происходящего. Чувствую, как удлинившиеся клыки прокалывают изнутри мою губу и рот наполняется кровью. В голове стоит безумный сумбур из бушующих гормонов, легкой контузии, которую я, судя по всему, все-таки заработал. Еще что-то нашептывают инстинкты звериной части и звенит пока еще зарождающаяся родовая магия, требуя чего-то. Правая нога сама сдвигается вперед, медленно разводя стройные ножки молодой, сейчас оцепеневшей от происходящего, ведьмы. Левая рука продолжает удерживать запястье, в то время как пальцами правой я медленно касаюсь ее щеки, потом пальцы скользят к губам, прочерчивают тонкую линию по шее, спускаются к судорожно вздымающейся груди. На пальцах появляются короткие когти, вспарывая на ней топ, но не касаясь бархатной кожи. Так и не коснувшись груди, пальцы скользят ниже и замирают на подтянутом животике, прямо над пупком. Сознание окончательно погружается в какой-то безумный омут. Сбоит то подобие боевого транса, в который превратился мой берсерк, резонируя с чем-то чуждым и в то же время невероятно близким. Уже практически себя не контролируя, я впиваюсь поцелуем в приоткрытые губки девушки, одновременно с этим, заставляя ее пить наполнившую мой рот кровь. Нимфа мычит и дергается, но не может даже сдвинуться. Сейчас моя магия сильнее ее сил, не дает ей воспользоваться ни физическим преимуществом, ни родовым даром. Я не осознаю полностью происходящее, но тем небольшим уголком сознания, что все еще продолжает работать в боевом трансе, понимаю саму суть происходящего. Хотя если бы меня заставили объяснить это словами, не смог бы. Нет таких слов ни в одном из человеческих языков. Но если все-таки попробовать хоть отдаленно описать происходящее, то сейчас происходит предварительная помолвка. Именно так, наша магия, под постоянным влиянием повышенного магического фона леса, а также благодаря нашим особенностям, начал резонировать. Наши магические силы сейчас ведут между собой нечто наподобие разговора или танца боя, проверяя, примериваясь, определяя и решая. Решая, подходим ли мы друг к другу. Когда-то, в древние времена, именно подобным образом первые, еще не осознающие своих способностей, маги находили для себя пару. Пару, которая лучше всего им подходила. Унисекс, равенство полов, оставьте для маглов. Маги больше подвержены инстинктам и воле самой магии. ГРРР, ГРА. Из горла вырвался яростный рев. Сознание ни в какую не хотело нормально работать, но сейчас от него мало что зависело. Боевая ярость лучше меня самого, опираясь на инстинкты, пришла к выводу, что пока еще слишком рано. Разум медленно, со сбоями в восприятии, начал рывками приходить в себя. Пришел я в себя там же, где и потерял. Нимфа все так же лежала вжата моей мертвой хваткой в снег. Ее шальные, ничего не понимающие глаза смотрели на меня, ее же тело дрожало от обуревающих девушку эмоций и желаний. Похоже, что только я пока что осознал себя. Я прислушался к себе. Магия звенела, как натянутая струна. Осторожно коснувшись сознанием этой струны, я чуть было вновь не утонул в безумном калейдоскопе ощущений и эмоций. Нет, еще рано. Проорало что-то из самих глубин моей сущности. Я замер. Это не были слова, скорее эмоциональные образы. Но вот привкус у слов был знаком. Именно такой я ощущал 1,5 года назад, призывая мать магию для вынесения ею вердикта. Понимание приходило медленно, но все же достаточно быстро, чтобы осознать причину того, почему меня остановили. Именно остановили, сам бы я не справился. Вот оно как, мои губы сложились в предвкушающую улыбку. Медленно оторвав правую руку от животика нимфы, я восстановил разрезанную на ней мною же одежду, после чего приступил к приведению девушки в сознание. Это оказалось не так уж и сложно. Пара щипков за 2,90, легкое потряхивание, и моя апрентис уже недоуменно смотрит на меня, пытаясь понять, что же собственно произошло. Почему? Первое, что прозвучало от нее, когда сознание начало работать. Мы еще не готовы, качаю головой, ощущая всей своей сущностью, что это именно так. Не понимаю, взгляд у нимфы был очень растерянным и обиженным. Год, я почесал подбородок. Максимум год и мы продолжим то, что сейчас прервали. Обещаешь, если ты сама этого захочешь? Девушка ничего не ответила, а лишь молча прижалась ко мне, слегка уменьшившись в размерах, чтобы мне было ее легче обнимать. Кажется, как минимум одну кандидатку в свой гарем я точно получил, иронично подумал я, с любопытством рассматривая порушенный пейзаж зимнего леса. А еще надо что-то делать с кристаллами. Если они будут так взрываться от малейшего удара, даже врагов не надо, хватит только оступиться. Сижу, пытаюсь сообразить, как лучше всего обезопасить оказавшиеся столь хрупкими кристаллы. Вариантов прилично, начиная классическим рунным кругом, в который помещается кристалл, а также зачарованная колба с ним же внутри, заканчивая подкормкой кристалла еще на стадии роста специализированными зельями, а также выращивание он их в форме рун прочности. Это дело, кстати, также неплохо помогает отвлечься от мыслей по поводу произошедшего. Девушка и так последние 3 дня бросает на меня уж очень красноречивые взгляды. Не то чтобы я против, просто что-то внутри прямо-таки вопит о том, что надо подождать. Интересно чего? Хаэм-тьфу, ладно, не буду забивать себе голову. Вместо этого последую появившейся еще в начале учебного года идее, что уже давно переросла в полноценный план, в котором осталось уточнить лишь некоторые детали. Тебе посылка, нимфа поставила передо мной небольшую коробку, сверху которой сидела обледенелая сова с выпученными глазами и сосулькой на клюве. Энда как только долетела, судя по кольцу на лапе, это из Гринготса. Неужели уже изготовили? Позаботишься о птице? Вопросительно смотрю на девушку. Без проблем. Хоть какое-то развлечение, взгляд наследницы рода Блэк непроизвольно сместился на напрягшихся близняшек, что сидели тут же, изучая выданную им литературу по зачарованию зеркал. Хаэм, я задумчиво почесал кончик носа. Ты что-то вспомнил? В смысле? Я недоуменно посмотрел на нимфу. Ну, у тебя каждый раз такое выражение лица, когда ты вспоминаешь какую-то важную мелочь. Да не то чтобы мелочь, просто до меня только сейчас дошло. Писем нашим близняшкам до сих пор не пришло. Да, и я о том же. Рука потянулась к затылку. Вы ведь обработали персис джинником фундусом перед отъездом? Да, теперь была очередь сестер чесать в затылках. Только эффект должен был пройти через день, максимум 2. А у нас уже 2-я неделя пошла. Выводы. Мать решила нас игнорировать, как и тебя на первом курсе. Магический лес случаем не может скрывать нашу магическую подпись. Хотя нет, это же сова прилетела. Тогда что? Тактик задумчиво посмотрел на вышеупомянутую птицу, отчего та, несмотря на плачевное состояние, постаралась оказаться подальше от юной ведьмы. На ум приходит лишь одно, хмыкнула стратег. Я вопросительно посмотрел на нее. Оборотное зелье. Этого не может быть, покачала головой нимфа. Мы летом посылали Люциусу Малфою письмо после того, как подшутили над ним. Вот это я понимаю шалость, протянули ошалевшие близняшки, которым мы запамятовали рассказать данный момент биографии сиятельного лорда Малфоя. Стоп, я легонько хлопнул ладонью по столу. А ведь скорее всего именно оборотка и является причиной. Но письмо, вспомни формулировку, что мы давали сове при отправке письма. Отнеси в поместье Малфоев, в гостиную во время обеда, процитировал я самого себя. Энда, угу. А учитывая, что никто не знает, что близнецы сменили время на пол, а значит частично изменилась и их энергетика, то и Фредом и Джорджем в полной мере их назвать сейчас нельзя, так же как и близнецами Уизли. Вот если бы отправляли близняшкам Уизли, тогда другое дело, да и места их теперешнего пребывания никто кроме нас не знает, хотя это все писано вилами на воде и требует экспериментов. Это конечно круто, но вы хоть представляете, что сейчас происходит у нас дома? Нервно протянула стратег. Да и не только дома. Наверняка отец уже поднял всех на уши, в том числе и орден Упс. Об ордене жареной курицы я знаю, спокойно пожимаю плечами. Причем, скорее всего, ваше исчезновение приписали Сириусу Блэку. И что будем делать дальше? Хаем, я откинулся на спинку кресла, чем тут же воспользовался Мыкита, запрыгнув мне на колени. Учитывая его немаленькие размеры, выглядело это несколько сюрреалистично. Рука сама зарылась в его густой алый мех. Можно, например, стереть вам память, а после разбирательств вернуть обратно. Бейрер, что-то я заговариваюсь. Ведь в этом теперь нет смысла. Вы как берсерки, на переднем плане держите теперь не мыслеобразы, а эмоциональный шквал, большей частью негативного окраса. Хаем, что же делать? А может не стоит плодить тайны? Задумчиво протянула нимфа. В смысле, а что криминального в том, что братья захотели побыть со своим родным братом, который покинул семью? Все-таки Уизли, как и большинство светлых волшебников, слабо разбираются в чистокровных заморочках, а потому это легко сойдет за правду. Впрочем, это, если не упоминать всего остального, и есть правда. Вот так просто, согласно киваю. Только надо будет пару раз засветиться в конце каникул вместе. Глава 38. Собственно, так мы и поступили. В последние три дня пару раз мелькнули на Косой Аллее, а также в драконьем заповеднике на экскурсии. Потому нет ничего удивительного в том, что по прибытии в Хог нашу троицу ожидали все представители рода Уизли вместе взятые. Только вот, если они рассчитывали в чем-то нас обвинить, то сильно обломались. В чем дело? Я презрительно взглянул на побагровевшую главу семейства. Да, я пригласил братьев к себе в гости. Или это запрещено? Да как, молчать? Я говорил тихо, но прорывающийся в голос рык заставил притихнуть всех присутствующих в большом зале, где собственно нам должны были устроить моральную порку. Вы вынудили меня покинуть род. Вы игнорировали поведение собственной дочери на протяжении всего прошлого года и мое поступление к барсукам в позапрошлом. Вы только и умеете орать и поучать, не давая нормального воспитания или домашнего тепла. Потому молчите. И вы молчите, Артур Уизли. Я посмотрел на тощего мага с откровенным отвращением. Мало того, что наплодили целый выводок, так еще и большую часть зарплаты вы тратите на бесполезные магловские игрушки. Молчать, вы безалаберный, плюнувший на собственный род маг. Впрочем, учитывая шлейф из родовых проклятий, равной длиной у которых могут похвастаться разве что блэки, ничего удивительного в этом нет. Слышали фразу «один за всех, все за одного» – магловское выражение из одной хорошей книжки, которая замечательно показывает, какими должны быть отношения в семье магов, дабы те не сошли с ума и жили в достатке. Но вместо этого вы думаете лишь о себе и своем хобби. Последнее слово я просто-таки выплюнул. Слишком меня раздражало это дрожащее, аморфное нечто, по недоразумению являющееся отцом семейства Уизли. Что примечательно, старшие из братьев стояли слегка в сторонке и почти незаметно кивали в такт моим словам. А лисьи глаза, которыми я сейчас смотрел на рот Уизли, позволяли подметить такие детали, как разнящийся, причем сильно, цвет волос парней у самых корней с тем пожаром, что представляла остальная часть их волос. Проще говоря, Билл и Чарли пользовались краской для волос, а значит и мои предположения по поводу того, что те уже давно не Уизли, правда. А знаете что, я позволил себе улыбнуться своей козырной улыбкой лиса. В голове родилась спонтанная, безумная, но столь замечательная идея, чтобы довести до Кондратия многих присутствующих. Если близнецы согласятся, я приму их в свой род. Они, в отличие от большинства из вас, хотя бы умеют думать головой. А уж направить их кипучую энергию в нужном направлении я смогу. А теперь всего вам доброго. Резко кивнув, я, развернувшись на каблуках, зашагал на выход. Сзади начали робко раздаваться первые хлопки, которые вскоре переросли в настоящий шквал аплодисментов. Аплодировали все четыре факультета. Кажется, я становлюсь популярным. На мгновение у меня перед глазами предстала картинка. Я в наряде гильдероя Локхарта, позирующий для колдофотографа. Меня передернуло. Надо срочно съесть гадость, или же сделать какую-нибудь гадость. Срочно. Лаборатория комплекса Тайна 7. Взгляд со стороны. Голограмма Тамари Дгла задумчиво парила в воздухе, сидя по-турецки. Осознание себя Илом многое изменило в мировосприятии Кристража, а потому подобные вещи теперь не были для него чем-то особенным. Если говорить по правде, то и облик свой он научился менять достаточно в широких пределах, хотя и предпочитал облик именно юного Вальдемарта, чаще всего меняя лишь одежду. Сейчас на нем был костюм Зеро из Кода Гиасса. Шлем-маску он задумчиво крутил в руках. Он ждал профессора Мерсера, так как появился очень серьезный вопрос, который он должен был прояснить. «О, Том, ты решил последовать по пути мятежного принца Британской империи?» — иронично усмехнулся профессор, когда наконец оторвался от очередного планшета, с которыми он не расставался ни разу за все время их общения. «Должен признать, что мне импонирует этот персонаж. У него есть...» Он покрутил пальцами у лица, после чего в его левом глазу зажегся гиас. «Стиль, да и мозги, чего уж врать. Что ж, тут не поспоришь». Профессор по-отечески улыбнулся Илу. «Хотя лично мне всегда больше нравилась Каллин. Если ты понимаешь, о чем я...» Мужчина весело подмигнул и изобразил, будто держит два шарика на уровне своей груди. Против воли Том улыбнулся. «Хотя также, меня как ученого, не в последнюю очередь интересовали ночные кошмары. Все-таки с нашим уровнем технологий воплотить подобные машины в реальность вполне возможно, правда, за рядом исключений. Например, для управления ими с той же точностью и эффективностью, что и в аниме, надо разрабатывать что-то наподобие нейроинтерфейса, не говоря уже об инерционных гасителях, так как при таких маневрах пилота просто размажет по кабине. Хотя если взять комплекс имплантатов для синхронизации с экзоскелетом в 11-й лаборатории, мужчина начал говорить все тише и тише, бешено что-то строча в планшете. Том вздохнул. В этом был весь профессор Мерсер, невероятно увлекающаяся личность, готовая в любой момент перепрыгнуть с темы на тему. «Профессор! Профессор Мерсер! Тьфу!» Том раздраженно дернул щекой и прикрыл глаза. Его образ поплыл. «Старый извращенец!» — рявкнула молодая блондинка с пятым размером груди, который практически не был прикрыт одеждами. Карие глаза грозно смотрели на вздрогнувшего мужчину. «Ао! Святые сиськи Цунади!» — радостно воскликнул мужчина, делая движение руками, будто собирается пощупать эту самую святыню. «Иногда вы меня просто убиваете, профессор!» — тяжело вздохнул Том, возвращая себе более привычный облик. Правда, на этот раз он был одет в доспех в стиле Эртос, король нежити. «Ладно тебе, Том», — махнул рукой Мерсер, — «уже и немного расслабиться нельзя. Все-таки у нас здесь не так уж и много развлечений. Все работа да работа. Кстати об этом, видите ли, в чем дело, профессор?» Том на мгновение замялся, лучше формулируя свои мысли. «Среди последних данных, что я наконец смог обработать, оказалась информация о программировании. Конец 20 века, но все-таки...» «Тебя что-то взволновало, мой мальчик?» «Да». Опираясь на полученные знания, я попытался разобраться в архитектуре собственного ядра личности и зашел в тупик, закончил за него мужчина, в одно мгновение ставший казаться на порядок старше. «Да, вы не могли бы мне это объяснить? Моя логика никак не может быть бинарной. Слишком нелинейное поведение, если судить, используя базы по психологии». Хм, мужчина задумчиво почесал подбородок и прошелся пару раз туда-сюда. Том внимательно следил за его передвижениями, ощущая всем своим существом, что сейчас произойдет нечто очень важное для него. Тем временем профессор, положив на стол планшет, начал рыться в одном из его нижних ящиков, пока наконец на свет не был извлечен массивный инструмент, в котором Том с трудом, но все-таки опознал шуруповерт. Сильно навороченный шуруповерт с просто монструозной насадкой. Я настаивал на том, чтобы рассказать тебе об этом с самого начала, но кураторы строго запретили до момента, пока твоя личность полностью не сформируется и не будет осознавать себя более близкой к человеческой, нежели к иной. Иной, Том готов был поклясться чем угодно, что будь у него живое тело, в горле бы встал ком. Да, мужчина тем временем подошел к голографической площадке и начал по одному выкручивать массивные болты по ее периметру. Одновременно с этим он продолжал говорить. 15 лет назад археологическая экспедиция к одной из дальних систем нашего сектора обнаружила на планете, получившей впоследствии название Схрон, древнее сооружение. По предварительным анализам ему было не меньше 20 тысяч лет. Естественно, стоило экспедиции об этом доложить, как налетели военные и оцепили ближайшие системы, а потом была направлена более качественно подготовленная экспедиция. Раскопки дали многое для развития наших технологий, но еще больше они принесли вопросов. Неведомая раса, которых для простоты назвали предтечи, использовала в своих устройствах необычный вид энергии. Мужчина нервно хихикнул. Чем-то она была похожа исследователям на ту же магию. Впрочем, через пару лет стало понятно, что все-таки это скорее псионика, только на более высоком уровне, чем ее используют наши призраки. Если наши ребята могут разрушать, то предтечи могли при помощи нее созидать. Фактически все артефакты, что были обнаружены, были именно созданы псионикой. Уф, тяжелая же зараза. Мужчина с натугой отодвинул площадку, открывая ее содержимое. Том в шоке уставился на куб с ребром в сантиметров 30, состоящий из золотой рамы с причудливыми переплетениями, создающими какой-то невероятно сложный узор, внутри которого находился светящийся потусторонним светом куб, сделанный из чего-то очень похожего на хрусталь. Среди прочего были найдены артефакты, схожие по функциям с нашими компьютерами, или скорее с суперкомпьютерами, с нелинейной логикой. Они получили обозначение «Голокрон» в честь похожих по внешнему виду игрушек из одного старого фильма.